Колыбельная. На горе, в урочище еловом, на тонкой высокой макушке подвязана колыбелка. Ветер ее качает. Вместе с колыбелкой клетку, с клеткой дуплистую елку. В клетке разумная птица свистит и горит, как свечка. «Спи, — говорит голубчик, — кем захочешь, тем и проснешься. Хочешь бедным, хочешь богатым, хочешь морской волной, хочешь ангелом Господним».